со мной. Остановка и взгляд, и ни шагу назад. Снегопад и метели, перекрыты мосты, наши сны и мечты по углам разлетели. Продолжения нет, мы дошли до предела. Уничтожат сейчас все X-файлы о нас, все, чего ты хотела. Я всегда с тобой, но сейчас ты не со мной. Thank you.